Глава 22. Турнир. Таня потуже затянула веревку на поясе штанов, надела мужские сапоги, которые уже давно выпросила у Дайрина. Он их носил, когда был совсем мелким. Взяла со стола ножи и засунула их в специальные крепления на голенище. Встала и пару раз топнула сначала одной, потом другой ногой, оценивая удобство и легкость обуви. Довольно хмыкнула. Бросила взгляд на своих верных помощниц. Девушки испуганно жались в углу и ошеломленно молчали. Да и было с чего. Юная отшара категорически отказалась облачиться в нарядное платье и сделать приличную прическу. И сейчас одевалась в одежду для тренировок и вооружалась ножами. За такое определенно влетит всем. А Тами отшара не потерпит неуважения к традициям и несоблюдения правил. Таня еще раз проверила шнурки завязки по боковым швам нагрудника. Сверху надела короткий лиф. Такие обычно носили простые котьярки, выполняющие обязанности слуг при дворе. И решительно напялив на себя тройную юбку, расправила складочки на подоле. Изящно крутанулась на месте, чтобы проверить, будут ли видны сапоги, и обратилась к котьяркам с вопросом. «Как я выгляжу?» Девушки в ужасе смотрели на юную отшару и были не в состоянии вымолвить ни слова. Каждая из них мысленно прощалась со светлым будущим, которое могло осуществиться, останься они и дальше жить при дворе. Но после такого не помилуют никого. «Ага, вижу, вы в полном восторге!» С язвительной насмешкой ответила за них Таня. Распуская хвост и ловко разбирая волосы на пряди, сознанием дела принялась плести несложный колосок. «Девчонки, я думаю, вам стоит расслабиться. Я ведь сказала, что все объясню. Расскажу, что вы были не виноваты, что все это только моя инициатива». «Но что теперь будет с нами?» Чуть ли не с рыданиями спросила Мия. «С вами все будет хорошо», — пообещала Таня. «Да, но мы были призваны ко двору только для того, чтобы служить вам», — твердо сказала Лин. «Если вы уедете, как сказали, то нас здесь никто не будет держать». Таня внимательно посмотрела на девушек и твердо ответила. «Я все понимаю, но не могу остаться. И мое предложение все еще остается в силе. Поехали со мной. Будем вместе путешествовать. Повидаем мир». Казалось, еще немного, и котярки дружно хлопнутся в обморок. Где это видано сбежать из семьи и по доброй воле отправиться бродяжничать по свету? А как же удачно выйти замуж, нарожать кучу замечательных котят? Разве не в этом смысл жизни каждой добропорядочной котярки? Девушки отрицательно помотали головами. «Нет-нет, ни за что», — ответили они хором. Таня улыбнулась. Другого ответа она от них и не ожидала. Закрепила конец плетения кожаным ремешком, перекинула косу на спину и решительно поднялась со стула. «Ну все, я готова». Мия тихонько всхлипнула. Алин заломила в отчаянии руки. И лишь Алиша смело вышла вперед и твердо спросила. «Ваше высочество, но что скажет королева-мать? Она ведь вам не позволит находиться на торжестве в неподобающем виде. Обязательно заставит переодеться, но до этого прилюдно отчитает нас». «Вот поэтому я и тяну время. Заявлюсь на турнир, когда уже нельзя будет заставить меня вернуться и переодеться в другой наряд». Таня подошла к кровати и еще раз тщательно проверила свои пожитки. Удовлетворенно кивнула, взяла со стола небольшую, мягкую продолговатую сумку с затягивающейся горловиной, доверху набитую золотыми монетами, и запрятала поглубже среди вещей. Аккуратно затянула веревки на походном мешке и затолкала все это богатство под кровать. Сегодня ночью Таня приняла окончательное решение. Как только объявят победителя турнира, она тотчас уедет из Танлендара. Повернулась к котьяркам и строго произнесла. «И я вас очень прошу, не надо прямо сейчас бежать и орать во все горло о том, что юная отшара намылилась сбежать из отчего дома. И не потому, что это страшная тайна, а потому что я сама хочу рассказать родителям о своем решении». Немного помолчала, а потом добавила. «Но сделаю это после турнира. Мало ли, как там дела сегодня обернутся». «Ваше высочество», — снова заговорила Алиша. «А куда вы отправитесь?» «Пока не решила», — соврала Таня, хотя на самом деле она точно знала, куда поедет. Но вот сообщать об этом не собиралась. Хотела сначала рвануть в Геккаран, посмотреть, как живут орки, увидеть бескрайние степи, подняться на их легендарную гору, где юные воины проходят посвящение. Но у девчонок есть дела на северо-западе свободных королевств. Они изначально туда направлялись. В Танлендар заехали только из-за меня. И как только закончится турнир, тотчас продолжат свой путь. «Значит, вы с орками поедете в земли свободных королевств?» Продолжала выпытывать Алиша. Она решила, что не станет молчать и все расскажет королеве-матери, как только выйдет отсюда. Но для этого сначала нужно было выяснить все подробности. «Возможно», — снова слукавила Таня. На самом деле она собиралась поехать в Эделиан. Это решение она приняла после разговора с Тенанелем. И не важно, что инициатива исходила не от учителя. Главное, он ведь подтвердил, что с радостью принял бы ее в своем доме. Но тут она вдруг поймала пытливый взгляд Катьярки. «Алиша, а почему тебе так важно знать, куда я отправлюсь? Ты что, все же надумала поехать со мной?» Но ответа она так и не услышала. За окном затрубили горны, заставив от неожиданности вскрикнуть и без того напряженных Катьярок. А в дверь покоев настойчиво постучали. «Ваше высочество! Ваше высочество!» Дверь распахнулась настежь. «Атамиатшара и королева-мать велели вам немедленно явиться на турнир!» Испуганно прокричал посыльный королевы, низко склоняясь перед принцессой. Катьярки с испуганными лицами, в одинаковых золотых платьицах и с похожими прическами, ожидающе уставились на юную Атшару. Таня посмотрела на девушек и спокойно сказала: «Ну, вот и все. Пора». И зашагала на выход с гордо поднятой головой, хотя на душе было неспокойно. Катьярки переглянулись и отправились следом. Девушки чуть ли не бегом двигались по коридору. Юная Атшара впереди, Катьярки позади. Слуги, завидя эту процессию, расступались в стороны и провожали принцессу осуждающими взглядами. Где это видано опаздывать на столь важное событие? Оказавшись на улице, Таня пронеслась через двор и свернула к подмосткам. Посторонилась, пропуская Фальвазара с двумя волшебниками, которые промчались мимо, даже не взглянув на нее. Проводила Катьяра беспокоенным взглядом и, сломя голову, бросилась по ступенькам наверх. Стражники как раз закрывали дверь за советником, когда на этаже показалась запыхавшаяся принцесса. Таня, громко топоча по деревянному настилу, пробежала весь пролет и ворвалась на балкон, где располагалась ее семья. Но, поймав пристальный взгляд прабабушки, остановилась и, как положено, поприветствовала королеву-мать и валарийцев, которые сегодня были гостями в королевской ложе. Взгляд Тагиры цепко прошелся по фигуре дочери и выразительно задержался на ее юбке. Старшая Атшара неодобрительно поджала губы и решительно начала подниматься со стула. Но ее остановила Айсель, сердито покачала головой и твердо сказала: «Уже поздно что-то менять». Затем строго посмотрела на правнучку: «Займи свое место». Вот только у Тани были свои планы. Она хотела присоединиться к братьям, которые, как приклеенные, стояли возле перил и смотрели на арену, словно ожидая чего-то или кого-то. «Может, повезет, и у меня даже получится совершенно случайно уронить один из кувшинов с цветами на голову наглого барсага». От одной только мысли об этом на душе становилось тепло и радостно. «Я к ним пойду», — сказала Таня, кивая в сторону принцев. «Оттуда будет лучше видно». «Нет, ты пойдешь на свое место и будешь сидеть рядом с нами», — строго произнесла Атами Атшара. «Отсюда видно не хуже». Таня послушно поплелась к своему месту, тоскливо глядя на братьев, которые даже не взглянули в ее сторону. «О, предатели! Даже не смотрят на меня! Можно подумать, Жаргала они не видели!» Рорк на повышенных тонах разговаривал с Барреттом, но, услышав строгий голос от Ами от Шары, посмотрел в сторону женщины и удивленно вскинул брови. Дочь выглядела так, словно сразу после турнира отправлялась в далекое путешествие. Правитель Валарии тоже отметил для себя необычный наряд юной Атшары, но промолчал. Мало ли, вдруг сейчас такая мода у Катьяры. Таня, не замечая обращенных на нее взглядов, присела рядом с прабабушкой и тихонько спросила. «Список участников уже закрыли? Много принцев записалось?» «Ни одного». Так же тихо ответила Атами Атшара, даже головы не повернув. «А магический свиток запечатают пополудни. Волшебники как раз сейчас туда направились. Скоро мы увидим список». «А что на него смотреть?» Таня удрученно покачала головой. «Мы и без списка прекрасно знаем, чье имя там записано». И это было предсказуемо. Еще вчера, когда Рорк объявил о щедрой награде, что-то никто с радостными криками не помчался в палатку записываться на предстоящий турнир. Принцы грамотно оценивали свои шансы на победу. И каждый из них знал, Жаргал будет биться за самый желанный приз не на жизнь, а на смерть. «Даже думать об этом не буду», — рассуждала Таня, удобнее усаживаясь на стуле и расправляя ткань на юбке, чтобы скрыть мужские сапоги. «Мне без разницы, кого там сегодня объявят моим избранником. Сегодня же уеду из Танлендара, и только меня и видели». От столь безрадостных размышлений Таню отвлек звук горнов, возвестивший о появлении первого участника. Но что удивительно, зрители не взорвались приветственными овациями. На арене стояла жуткая тишина, хотя на подмостках набилось столько народа, что было не протолкнуться. От главных ворот, небрежно закинув меч на плечо, походкой победителя шел Жаргал и улыбался. Барсак остановился на середине арены и поприветствовал зрителей, демонстративно раскланиваясь на все четыре стороны и каждый раз при этом поигрывая своим оружием. Выпрямился, дал Катьярам обозреть себя со всех сторон и вальяжной походкой двинулся к балкону, на котором стояли принцы. «Ваше Величество!» Обратился Жаргал к королеве-матери, мельком глянув на самого задиристого Катьяра от шарской семейки. «Может, уже завершим на этом? И так привлекли слишком много ненужного внимания к вашей дочери. Зачем еще больше позорить мать моих будущих детей?» Все три отчары одновременно издали злобный шипящий звук, и Таня даже смущенно прикрыла ладонью рот, настолько неожиданно это вырвалось у нее. Жаргал, прищурившись, посмотрел на солнце, виртуозно прокрутил меч в руке и довольно усмехнулся. «Ну что, полдень наступил?» Мастерски перебросил меч с одной руки в другую, снова прокрутил. «Давайте уже, объявляйте о закрытии турнира!» Рорк все это время сидел с опущенной головой, но, услышав слова Барсага, вопрошающе посмотрел на жену. Тагира часто-часто дышала и смотрела перед собой застывшим взором. Тогда он поймал взгляд Айсель. Атами Атшара едва заметно кивнула и тотчас отвела глаза. «Делать нечего, слово держать надо», — негромко произнес Рорк и поднялся во весь рост. И в тот момент, когда он готов был заявить во всеуслышание об окончании турнира, вновь затрубили горны, и глашатые возвестили о прибытии нового участника. «Наследный принц Золотой Валарии, Кирьян Горен, сын Баррета Горена!» Зрительские трибуны взорвались приветственными криками, а Жаргал, все это время игравший на публику своим оружием, от изумления выронил меч из рук и ошарашенно уставился на своего самого ненавистного врага. «Ха!» — радостно заорал Дарин и полез к Алерию обниматься. «Я знал, знал! Я до последнего верил в него! Я ж говорил тебе, что он непременно объявится! И он пришел!» Валарийская чета подорвалась со своих мест и бросилась к Катьярским принцам. Барретт бесцеремонно растолкал Катьяр и опасно перегнулся через перила. Ему просто необходимо было увидеть сына собственными глазами, разглядеть как можно лучше. Все верно. От главных ворот по посыпанной желтым песком арене не спеша шел его сын, а за его спиной следовал его друг и приближенное лицо — Скарт Брандир. Шествие завершали волшебники Танлендара и советник, который торжественно нес в руках магический свиток. На суровом морщинистом лице Барретта Горана медленно расцвела улыбка. «Да ваш сын просто красавчик!» Дайрин по-свойски хлопнул правителя Валарии по плечу и поймал за пояс, чтобы тот не свалился с балкона. «Так и знайте, Кирьян Горан теперь навеки мой герой!» Он быстро поправил одежду на гостя. «Мы с ним наверняка подружимся!» Алерий оттащил брата от валарийской четы и строго отчитал за недостойное поведение. Но тот никак не хотел успокаиваться. И теперь радостно сообщал отцу о том, что всегда верил в валарийского принца, несостоявшегося жениха юной Атшары, что тот ни за что не отдаст свою невесту, пусть и бывшую, в руки какого-то там барсага. Рорк смотрел на приближающегося валарийца и улыбался, хотя на его сердце все еще лежал груз тревоги. А успел ли принц записать свое имя до того, как волшебники запечатали магический свиток? «О, Барретт!» — тихо простонала мать Кирьяна, уткнувшись в грудь мужа. «Что же теперь будет?» Барретт нежно обнял жену и что-то тихонько прошептал ей на ухо. Валарийка вытерла слезы, выпрямилась и отошла от мужа. И лишь ее руки, судорожно сжимающие подол собственного платья, выдавали сильное волнение. Тут уже не выдержали Атшары, королева-мать, старейшина рода и сама юная Атшара, презрев приличие, вскочили со своих мест и бросились к перилам. Таня растолкала советников, которые набились на балкон, как только глашатые объявили имя нового участника, протиснулась между братьями и ошеломленно уставилась на своего загадочного знакомца, у которого она так и не сподобилась спросить имя. «Как же так? Не может быть», — прошептала Таня, отказываясь верить собственным глазам. Но пантера радостно сигнализировала красочными образами, что да, перед ними тот самый сильный, а самое главное — красивый самец. «Это что же значит? Получается, он знал, кто я такая?» Барретт непонимающе посмотрел на юную Атшару и недовольно проговорил. «Конечно же, мой сын знает, кто ты такая. Как можно было вообще в этом усомниться?» Таня смущенно посмотрела на валарийца и решила пояснить. «Да нет, я о том, что мы с ним уже...» «Так и есть. Вы уже были связаны магическим договором, пока имя Атшары...» Замолчал и быстро поправился. «Настоящее имя Атшары не внесли в списки умерших». «Но...» Хотела возразить Таня, но тут поймала заинтересованный взгляд Тагиры и осеклась. «Неважно», — отмахнулась она и сердито посмотрела на арену. «Ну правда, что бы я ему сейчас сказала? Мы тут с вашим сыном уже неоднократно встречались и даже успели разочек переночевать вместе в совершенно обнаженном виде». От этой мысли ей снова стало неловко. Сразу вспомнились все сомнения. А было или не было что-то между ними той ночью? А ведь она так старательно гнала дурные мысли от себя все эти дни. Таня недовольно посмотрела на братьев. Еще и эти ведут себя так, словно знали, что он здесь объявится. А Дайрин так вообще несказанно рад. Перевела взгляд на процессию, которая приближалась к балкону королевской ложи, и подозрительно прищурилась. «А с тобой-то что случилось?» Валареец выглядит так, словно накануне побывал в хорошей драке. И ведь это с учетом того, что у оборотней гораздо быстрее проходило заживление, чем у обычного человека. Кстати, его друг выглядел не лучше. Оба ободраны, с синячищами на лицах. Тела покрывают раны от когтей, едва начинающие затягиваться. У принца повязка на руке, а у его друга перебинтована голова. И он в таком виде собирается сражаться? Ужаснулась Таня, а грудь неприятно сдавила от тревоги за неразумного валарийца. Кирьян поднял голову, встретился взглядом с юной отшарой и с мрачным видом кивнул. Девушка ответила едва заметной улыбкой и смущенно отвела взгляд, устыдившись, что ее застали за пристальным разглядыванием. «Кирьян, а, Кирьян?» С тревогой в голосе позвал Скарт. «Что-то я больше не хочу, чтобы ты дрался с Жаргалом». «Зато я теперь хочу», — безрадостно ответил Кирьян. «Послушай, мы ведь собирались отправиться путешествовать. А теперь мы собираемся надрать задницу еще одному барсагу. Мне как раз до ровного счета не хватает одного». «Да что ж ты такой упертый?» — застонал Скарт. «А вот не надо было пытаться не пускать меня на турнир, на который я и сам не собирался ехать». Сквозь зубы процедил Кирьян и недобро зыркнул заплывшим глазом на барсага. «Теперь вот нате вам, получите». Вчера вечером, когда они сцепились с барсагами в таверне, в процессе драки внезапно выяснилось, что все это, оказывается, было затеяно с целью задержать валарийца и не дать ему явиться на турнир вовремя. «Но так ведь нельзя. Мы ведь раненые». Скарт машинально поправил съехавшую повязку на лбу и сморщился от боли, потому что кусок ткани снова прилип к ране. «И не спали всю ночь, и вообще...» «Не переживай», — успокоил друга Кирьян. Он поднял руку в приветственном жесте и громко сказал: «Желаю здравствовать и процветать отшарскому роду долгие лета». Поклонился и поздоровался с родителями, которые с тревогой смотрели на него. Жаргал оттолкнул от себя своего подручного и зло прокричал сопернику: «Твое появление уже ничего не значит, но я ценю, что ты приехал поздравить меня лично». Кирьян даже бровью не повел, спокойным тоном продолжал: «Я, Кирьян Горен, прибыл для участия в турнире». Жаргал засмеялся. «Ты опоздал, Кирьян Горен. Список закрыли пополудни». Вперед выступил Фальвазар и громко заявил: «Все правила соблюдены. Кирьян Горен успел записаться за миг до того, как волшебники запечатали свиток». Тагира дотронулась до руки мужа. И хоть внешне по ней нельзя было определить, какие она испытывает чувства, но одно лишь прикосновение сказало Роргу о многом. Он облегченно вздохнул и едва заметно улыбнулся гостю. Зато на Жаргала страшно было смотреть. Его лицо сделалось серым, а глаза пылали ненавистью. «Объявляю начало турнира», — торжественно провозгласил Рорк для зрителей и обратился к участникам. «Можете начинать». Кирьян посмотрел на барсага и спокойно спросил: «До первой крови?» «Нет». Жаргал надменно усмехнулся. «Биться будем до смерти». Многозначительно повел бровью и добавил: «До твоей смерти». «Как скажешь», — бесстрастно согласился Кирьян и пошел на свое место. Аскарт, забегая то с одной стороны, то с другой, давал напутствие: «Следи за его левой рукой. Все знают, Жаргал в совершенстве владеет обеими руками. Но левую всегда припасает на вкусненькое и неожиданное для своих противников, когда полностью измотает их. И береги свое плечо, а то вдруг снова вылетит. Заживление ведь не завершилось. И еще не давай, чтобы он тебя ткнул в рану на руке. Она едва затянулась». Кирьян резко остановился и недовольно посмотрел на друга. «И ты прекрасно знаешь», — как ни в чем не бывало, продолжал Скарт, помогая принцу снять куртку и подавая меч, при этом вроде бы не замечая направленного на него взгляда. «Лучше вначале двигаться не столь стремительно, а то...» «Хватит уже», — резко оборвал его Кирьян, принимая оружие и вытаскивая меч из ножен. «Ведешь себя как квочка над беспомощным птенцом. Что ж я, впервой буду стоять с оружием?» Положил руку на плечо друга и прошептал: «Все будет хорошо». И даже смог улыбнуться: «Давай уже, иди отсюда». Горны протрубили первый раз. Искарт без оглядки помчался к зрительским подмосткам. а соперники на арене напряглись в ожидании второго горна. Казалось, время остановилось, а вокруг все замерло. Даже животных и птиц не было слышно. Таня подалась вперед и до боли вцепилась руками в перила. Но как она ни старалась подготовить себя к этому зрелищу, все равно то, что начало твориться на арене, потрясло ее до глубины души. Поединщики под звук горна одновременно бросились в атаку, и словно две скалы с глухим звуком сшиблись между собой, скрестив оружие и высекая снопы искр, заставив зрителей вздрогнуть, а юных котярок испуганно вскрикнуть. Противники отскочили в стороны, но тут же без промедления ринулись навстречу друг другу, закружились в безумном ритме по площадке. И с каждым разом движения их становились все быстрее и быстрее. А в какой-то момент их темп достиг такого предела, что глаза просто перестали замечать перемещение оружия. Казалось, прошла целая вечность, а соперники все бились и бились. Но вот снова звучит зловещий горн, и два воина, валарийц и барсак, молниеносно перевоплощаются в зверей и дальше уже продолжают драться в таком виде. И теперь перед изумленной публикой на арене мелькают две неуловимые фигуры. Одна золотая, как песок арены, а другая белая, словно горный снег. Звери безжалостно ранили друг друга до крови, и, казалось, конца и края не будет этому безумству. А зрители, словно единый организм, замирали, когда валарийцу грозила опасность, и издавали облегченный вздох, если тому удавалось избежать удара или увернуться от клыков барсага. Таня от страха забыла, как дышать. Лоб покрылся холодным потом, а сердце то замирало, то принималось так сильно биться, что ей казалось еще немного, и она непременно свалится в обморок. Юная отшара изо всех сил старалась не смотреть, но продолжала стоять с распахнутыми глазами, до боли впиваясь внезапно отросшими когтями в дерево, из которого были сделаны перила балкона. Словно издалека услышала она голос Алерии, но не поняла, спрашивал он или сообщал очевидное. «Кириан серьезно ранен». «Вижу», — удрученно проговорил Дайрен и пошел на другой конец балкона. «Это очень плохо». Котьяры, валарийцы, советники, все, кто находился в королевской ложе, дружно перешли на другую сторону балкона. И лишь юная отшара осталась стоять, не в силах сдвинуться с места и глядя перед собой застывшим взглядом. Теперь и Таня заметила, что золотая пантера припадает на переднюю лапу и поджимает ее всякий раз, как появляется такая возможность. А барс, словно почувствовав слабину соперника, ужесточил свое нападение, хотя и сам был серьезно ранен. Кто-то тихонько всхлипнул рядом. Таня усилием воли заставила себя повернуть голову. Мать Кирьяна не пошла со всеми и тихо плакала, отойдя от перил балкона. Филерина просто не могла больше смотреть на это. Она уже давно заметила, что ее ребенок ранен и едва держится на лапах. Закрыла глаза и заломила руки, призывая духов предков своего рода, чтобы они помогли ее сыну. Таня на ватных ногах двинулась к бедной женщине, чтобы хоть как-то поддержать ее. Нерешительно протянула руку к ее плечу и так и зависла, привлеченная всеобщим шумом. Перевела взгляд на арену и изумленно вскрикнула. Звери шерстяным клубком прокатились по площадке и теперь дрались прямо под балконом королевской ложи. Таня и Филерина, не сговариваясь, бросились обратно на балкон и опасно перегнулись через перила, уставившись во все глаза на дерущихся соперников. Каждый взмах лапы и каждое сокращение мышц, вдох, рычание, скачки, развороты, скорость, с которой бились звери, все приводило в ужас и заставляло усомниться в реальности происходящего. И в какой-то момент стало казаться, что у валарийца нет никаких шансов на победу. Но золотая пантера как-то сумела вырваться из захвата и вцепилась мертвой хваткой в белого барса. От победы его отделял всего лишь один рывок клыками, но пантера медлила, вцепившись в горло своего противника. Жуткое зрелище, страшная картина. Таня чувствовала, как ее сердце замерло, пропустило удар, а потом пустилась вскачь. С силой зажмурилась, чтобы не видеть, как один зверь убьет другого. Но золотая пантера вдруг отступила. Задрала голову и издала победный рык, от которого у всех волосы встали дыбом. Барс попытался подняться с земли, но пантера подмяла его под себя, придавив передними лапами. Этого было достаточно. Рорк тут же объявил о завершении турнира и объявил победителя. Волшебники мгновенно запечатлели волю короля в магическом свитке и запечатали его навеки вечные. Зрители взорвались криками. Котьяры обнимались и поздравляли друг друга с победой. А две женщины, Валарийка и юная Отшара, смотрели на золотого зверя, и по их щекам текли слезы. Если бы кто-нибудь сейчас у Тани спросил, от чего она плачет, она ни за что бы не смогла ответить на этот вопрос.